Глава третья. Это был маленький скромный купол, типичное обиталище одинокой особи Диодао. Короткоживущая раса не любила сковывать себя привязанностями, и лишние многие создавали семьи. «Должно быть здесь», — сказал Мартин, изучая сложный геометрический орнамент на двери. «У них не принято называть улицы и нумеровать дома, но...» «Настолько регламентированное общество и нет нумерации домов?» — удивился Геддер. «Может быть, именно поэтому?» — вопросом ответил Мартин. «Да, кажется, здесь». Он потянул деревянный рычажок, выступающий из стены. Из-за двери гулко отозвался гонг. «Если даже твой друг умер, его сын должен знать тебя», — заметил Кадрах. «Это совсем другое», — покачал головой Мартин. «Куда удачнее, если он еще не родился. Тогда я становлюсь другом рода, тем, кто знал несколько поколений». Они ждали долго, минуты 3-4. По улице прошли несколько диодао, закутанных в меховые куртки. На чужаков они косились с явным любопытством, но вопросов не задавали. «Подмораживает», — заметил Мартин, топчась на месте. «Ну где ты там?» Дверь открылась. Диодао, стоящий на пороге, был стар. Даже дома он носил длинную меховую накидку, видимо, мерз. Но и накидка не могла скрыть огромный живот, возлежащий на низкой тележке. Диодао толкал ее перед собой. «Я рад видеть тебя, рожденный осенью», — сказал Мартин. «Живи!» Сказал и сам поразился тому, что его голос дрогнул от волнения. В коротком знакомстве с молодым Диодао не было и не могло быть настоящей дружбы. Как дружить с существом, чей срок жизни составляет полгода? «Поверь, что я тоже рад тебя видеть, Мартин», — ответил Диодао. «Живи!» — и протянул вперед руки. Мартин не колебался, шагнул навстречу, и они с рожденным осенью обнялись. Тяжелое пузо Диодао подрагивало между ними. Еще нерожденному существу тоже хотелось посмотреть на Мартина. Дом-купол делился на две комнаты. В меньшей Диодао спал. Большая служила гостиной, кухней, ванной, всем сразу. Даже туалет отгораживала лишь деревянная ширма. Все было простым, незатейливым и каким-то основательным, рассчитанным на годы и десятилетия. «Я хотел назвать его рожденным зимой», — медленно двигаясь к столу, сказал рожденный осенью. Его походка была смешной, подпрыгивающей. Юные особи Диодао и в самом деле могли прыгать подобно кенгуру, но беременность накладывала свой отпечаток. На тележке рядом с животом стоял кувшин с горячим чаем и какая-то снеть в вазочках. «Но теперь я передумал. Его новое имя — дождавшийся друга». «Ты согласен, сынок?» Накидка колыхнулась. Из складок вынырнула маленькая пушистая голова. При рождении Диодао были покрыты шерстью. Она выпадала лишь к началу полового созревания. Детеныш смущенно покосился на Мартина и Кадраха. «Не стесняйся», — сказал рожденный осенью. «Ответь». «Да, родитель», — тихо ответил маленький Диодао. И голова вновь скрылась под накидкой. «Он знает туристический?» — воскликнул Мартин. «Ты прошел через врата беременным?» «Нет, я поделился памятью языка», — с улыбкой ответил рожденный осенью. «Помоги мне, Мартин». Они расставили на столе кувшин и вазочки. Потом рожденный осенью медленно отправился в кухонный угол комнаты за новыми припасами. Мартин не навязывал свою помощь. Это могло обидеть Диодао. «Время моей личной жизни истекает», — негромко говорил рожденный осенью, доставая что-то из шкафчиков. «Я полагаю, что оно окончится этой ночью. Но я рад, я очень рад увидеть тебя снова, живущий десятилетие». К горлу Мартина снова подкатил комок. Он хотел что-то сказать, но не нашелся. Вопрос задал Кадрах. «Прости мою бесцеремонность, рожденный осенью. Могу ли я задать оскорбительный вопрос?» «Да», — просто ответил Диодао. Ваше размножение обязательно связано со смертью родительской особи. Плоть моего сына отделится от моей свободно, ответил рожденный осенью. И у нас давно уже достаточно продовольствия, чтобы детям не пришлось следовать традициям семейного каннибализма. Но когда он родится, часы моей жизни остановятся. «Это биологический механизм?» — спросил Кадрах. «Какие-то гормоны, ферменты, если их обнаружить...» «А вы обнаружили те механизмы, что заставляют вас стареть?» — спросил рожденный осенью. «Почему ваше тело стареет, дряхлеет и умирает?» «Но если бы ты не забеременел», — пробормотал Кадрах, «я мог бы прожить на несколько дней дольше, на неделю, на месяц». В голосе Диодао прорезалось сомнение. «Есть травы и лекарства. Тысячи лет наш народ искал секрет долгой жизни. Великие ученые и герои отказывались от размножения. Приказывали связать себя, когда наступала ночь свершения, а то и вовсе удаляли репродуктивные органы. Это не помогает. Это наша природа, Геддер». «Организм Диодао вырабатывает 3 яйцеклетки и порцию спермы один раз в жизни», — пояснил Мартин. «Интервал времени, в котором возможно зачатие, называется ночью свершения. 10-12 часов секса. Гормональная буря, которой почти невозможно противостоять. Но если Диодао не находит партнера или ухитряется сдержаться, это означает лишь то, что его род прервался. Альтернативы нет». «Я бы не хотел уйти из жизни на месяц позже, но не передав свою память сыну», — возвращаясь к столу, сказал рожденный осенью. «У меня была интересная жизнь. Тебе нравилась эта рыба, правильно, Мартин?» «Да, спасибо», — Мартин взял из его рук блюдце. «Ты живешь уже 6 месяцев, рожденный осенью?» 6 месяцев и 8 дней», — кивнул Диодао. «Мой сын понимает, он старается не торопиться. Я поделился с ним уже почти всем, чем мог. Ему интересно, он смышленый малыш». «А внутриутробный срок он не считается?» — уточнил Кадрах. «Обычно нет», — рожденный осенью улыбнулся. «Это ведь зависит от родителя, когда он начнет делиться с ребенком разумом. Многие оставляют все на последний день. Я начал почти сразу после зачатия». «Странно и пугающе», — сказал Кадрах. «Прости мои слова, Диодао, но я пытаюсь представить, каково это — получить память своих предков еще в утробе матери, быть одновременно и личностью, и частью бесконечного ряда. Память передается выборочно», — устраиваясь рядом с Мартином на низеньком диване, — сказал рожденный осенью. «Я стараюсь дать сыну все самое хорошее и интересное из пережитого мной, но оставляю и память об ошибках, сомнениях, неудачах. Все это тоже часть жизни». «Ты знаешь, что мы можем отдать детям половину своей памяти?» Кадрах кивнул. «Во мне половина памяти родителя», — продолжал рожденный осенью. «Четверть памяти деда, 1/8 памяти прадеда, и так до начала времен. Память самых далеких предков не хранит их слов и поступков, лишь проблески эмоций. Когда-нибудь и от моей памяти останется лишь неразличимый миг. Возможно, это будут мои нынешние эмоции, не знаю. Над тем, какая часть памяти предков перейдет к сыну, я не властен, и он не будет волен распоряжаться моей. Но мне хочется, чтобы потомки помнили меня счастливым. Когда я обращаюсь к памяти предков, мне кажется, что они были счастливы. Всегда, всю жизнь. Это как ласковое тепло, струящееся через тьму веков. Это очень хорошо помнить тепло и знать, что тебя тоже запомнят. Я — звено в цепи поколений. Я больше, чем особь. Я — род. Я счастлив». Кадрах покачал головой, будто не соглашаясь, но смолчал. Рожденный осенью взял кувшин, разлил чай по бокалам. Во вкусе напитка не было ничего от земного чая, но Мартин привычно называл его этим словом, как и любой другой травяной напиток любой планеты. «Я рад вас видеть», — снова заговорил рожденный осенью. «Но я не настолько наивен, чтобы поверить, будто мой долгоживущий друг Мартин решил навестить меня в день моей смерти. И уж тем более сомнительно, что гордый Геддер», — Диудао улыбнулся, смягчая иронию своих слов, — «прибыл сюда выяснять особенности нашей биологии. Чем я могу вам помочь?» Мартин и Кадрах переглянулись. Видимо, и гордому Геддеру было неловко просить о помощи умирающего. «Я умираю, и этого не изменить», — сказал рожденный осенью. «Беседа с вами — радость моих последних часов. Но если я смогу чем-то помочь, это наполнит меня восторгом. Говорите». «Ты же помнишь, кем я работаю?» — спросил Мартин. «Наемный полицейский», — кивнул рожденный осенью. «Ну, пускай так. Недавно, неделю назад», — Мартин запнулся, понимая, как неуместна эта фраза в разговоре с живущим полгода существом, но исправляться было уже поздно, — «меня попросили найти девушку, прошедшую вратами». «Ваши половые партнеры обладают разумом и свободой воли?» — удивился Диудао. «Конечно. Ах, прости, я путаю с Геддерами», — рожденный осенью улыбнулся. Мартин посмотрел на Кадраха. Лицо Геддера пошло красными пятнами, он задышал чаще, но возражать не стал. «Итак, я отправился в путь», — торопливо продолжил Мартин. Рассказывать было легко. Без лишних подробностей Мартин поведал Диудао о трех смертях Ирины Полушкиной, о том, что девочка получила доступ к списку загадок Вселенной, и о своей догадке насчет планеты Мардж, о Геддере, присоединившемся к нему ради мести ключникам. Последнее, похоже, заинтересовало рожденного осенью больше всего. «Еще никто и никогда не смог отомстить ключникам», — заметил он. «И, быть может, это благо. Если интересы ключников и впрямь окажутся задеты, какова будет их реакция? Им по силам уничтожать планеты, а мораль ключников неведома никому. Быть может, за проступок одного они накажут всю расу?» «Я должен отомстить», — очень серьезно ответил Геддер. «Любой соотечественник поймет меня и не осудит». «Ты легко распоряжаешься судьбой своего биологического вида», — заметил Диудао. «Если моя честь зависит от силы врага, то вправе ли я называть ее честью?» — холодно произнес Геддер. «К тому же мы не знаем точно, замешаны ли ключники в происходящем. Если нет, спасение девушки ничем их не заденет. Если замешаны, то я обязан помочь Мартину». Рожденный осенью кивнул, не то соглашаясь, не то решив больше не спорить. Попросил: «Принеси мне телефон, Мартин, он в спальне».